Между тем Мирецкий с годами все как-то становился грустнее и мрачнее. Тоска одолевала его. Прежде, в первое мое время в остроге, он был сообщительнее. Душа его все-таки чаще и больше вырывалась наружу. Уже третий год жил он в каторге, в то время, как я поступил. Сначала он многим интересовался из того, что в эти два года случилось на свете, и о чем он не имел понятия, сидя в остроге. Расспрашивал меня, слушал, волновался. Но под конец, с годами, все это как-то стало в нем сосредоточиваться внутри, на сердце. Угли покрывались золою, озлобление росло в нем более и более. «Я ненавижу этих разбойников», — повторял он мне часто, с ненавистью смотря на каторжных, которых я уже успел узнать ближе, и никакие доводы мои в их пользу на него не действовали. Он не понимал, что я говорю. Иногда, впрочем, рассеянно соглашался, но на завтра же опять повторял: «Я ненавижу этих разбойников». Кстати, мы с ним часто говорили по-французски. И за это один пристав над работами, инженерный солдат Дранишников, неизвестно по какому соображению, прозвал нас фершелами. Мирецкий воодушевлялся, только вспоминая про свою мать. «Она стара, она больна», — говорил он мне. «Она любит меня более всего на свете, а я здесь не знаю, жива она или нет. Довольно уж для нее того, что она знала, как меня гоняли сквозь строй». Мирецкий был не дворянин и перед ссылкой был наказан телесно. Вспоминая об этом, он стискивал зубы и старался смотреть в сторону. В последнее время он все чаще и чаще стал ходить один. Раз поутру в 12 часу его потребовали к коменданту. Комендант вышел к нему с веселой улыбкой. «Ну, Мирецкий, что ты сегодня во сне видел?» — спросил он его. «Я так и вздрогнул», — рассказывал, воротясь к нам, Мирецкий. «Мне будто сердце пронзило». «Видел, что письмо от матери получил», — отвечал он. «Лучше, лучше», — возразил комендант. «Ты свободен». «Твоя мать просила, просьба ее услышана, вот письмо ее, а вот и приказ о тебе. Сейчас же выйдешь из острога». Он воротился к нам бледный, еще не очнувшийся от известия. Мы его поздравляли. Он жал нам руки своими дрожащими, похолодевшими руками. Многие арестанты тоже поздравляли его и рады были его счастью. Он вышел на поселение и остался в нашем же городе. Вскоре ему дали место. Сначала он часто приходил к нашему острогу и, когда мог, сообщал нам разные новости. Преимущественно политические очень интересовали его.